Глава 12. Незваный гость. Покидая гостеприимный круг Бонасюков в январе, Иван Митрофанович прихватил комплект запасных ключей. Совершенно нечаянно получилось. О размолвке супругов он не застал, уехав в первых числах месяца. Бонасюк тогда решил не откровенничать, наплел нечто туманное. «Поехала поистине к маме. Мама у нее в селе заболела. При смерти, того и гляди, помрет». «А ты че ж не с женой?» — недоверчиво прищурился Иван Митрофанович. — Нужна мне по-честному та теща, глаза бы ее не видели. — Смотри, Васек, — предупредил на прощание Ковторанг, — молодую жену далеко от себя отпускать себе дороже, тем более в наши-то годы, потом не поймаешь. Тут кузен попал не в бровь, а в глаз. Васю от такой прозорливости прямо передернуло. Поскольку дома Ивану Митрофановичу не сиделось, в марте он опять засобирался в дорогу. Кроме того, Иван Митрофанович запал на Кристину. Зеленоглазая кузина будоражила воображение Растопира. Стоило только подумать о ней, как он скидывал лет 15, вновь чувствуя себя юным гардемарином. Ох и хороша сестрица, и ведь дала почти. Значит, перспективы имеются, подбадривал себя Иван Митрофанович, усаживаясь в киевский поезд. Выйдя из здания железнодорожного вокзала столицы, Иван Митрофанович нырнул в метро. В половине первого дня Иван Митрофанович был у цели. Василий Васильевич уже томился в камере РУВД. Потренькав для приличия в дверь, Растопира отпер ее своим ключом. Вот и порядок, подумал Ковторанг, опуская на пол тяжелую дорожную сумку. Извлек водку и поставил охлаждаться в холодильник. Даст Бог, Васек на работе застрянет, а Кристина вот-вот объявится. Авось соскучилась по родственнику. Бабье сердце переменчивое. Ободренный такими мыслями, Ковторанг полез под душ. «С легким паром, Ваня!» — сказал он, вываливаясь из ванной через час. Перебравшись в гостиную, Иван Митрофанович включил телевизор и приготовился ждать хозяев. Но ни к обеду, ни к ужину никто из супругов не объявился. Телефон упорно молчал. Голод погнал Ивана Митрофановича на кухню, но холодильник оказался пуст. Ковторанг один за другим обследовал кухонные шкафчики. Результат был тем же. «Хоть не похоже на Кристину», — подумал Ковторанг Растопира. Иногда он бывал чрезвычайно наблюдателен, как бы не уехали они куда. Послонявшись бестолку по квартире, Иван Митрофанович взялся за изучение полок большой румынской стенки в гостиной. Читать Растопира не любил, да и с книгами у Бонасюков было не густо. Полки занимали всевозможные безделушки, свезенные Кристиной отовсюду, где ей только посчастливилось побывать, и фужерами самых разнообразных калибров. На прикроватной тумбе стояла цветная фотография в латунной рамке. Не кодаковская, а из тех цветных, что делались исключительно в ателье, на фоне обязательных сине-красных гардин. «Свадебная!» — догадался Иван Митрофанович, сдувая со снимка пыль. Василий Васильевич на фотографии выглядел немного худее и значительно моложе. Старомодный, по нынешним временам, вельветовый костюм песочного света сидел на нем, как на пугале. Зато Кристина. Задорные шляпки, оттороченные изящной вуалью, в платье с длинной белоснежной фатой, она казалась бесподобной. Глаза сверкали с фотобумаги, как живые. «Ох и девка!» — вздохнул Ковторанг. Прихватив фотоснимок, он перекочевал в спальню, где стояла видеодвойка с Соней, еще зимой заставившая его позабыть десятую заповедь. «Давно такой мечтаю», — признался он тогда Бонасюку. — Да разве ж на жалование отставного моряка такую роскошь позволишь? В ответ Бонасюк промямлил нечто невразумительное. В спальне он обратил внимание на битком набитую видеокассетами этажерку и принялся вытягивать их одну за одной, читая названия вслух. В основном попадались кинофильмы американского производства, которые Растопира уже успел посмотреть. «Смертельное оружие!» — бормотал Ковторанг. «Ничего, фильмец! Хищник!» — видел. «Друж земли!» — «Не люблю ужастиков!» — «Греческая смоковница!» — «Хорошее кино!» — «Плохо, что секса маловато!» — «Ни черта толком не показывают!» — «Эротика называется!» Иван Митрофанович вооружился смоковницей и уже собирался вернуться на кровать, когда его внимание привлекла кассета, показавшаяся весьма любопытной. Наклейка на торце отсутствовала, а поперек верхней панели красовалась квадратная этикетка с интригующей надписью «Кристина, 3.03.93». «Ух ты!» — Иван Митрофанович узнал почерк Вась-Вася. Почувствуя удачу, Ковторанг уселся в кресло и запустил магнитофон. В следующую секунду он был с лихвой вознагражден за долготерпение и упорство в поисках наугад. С экрана усмехнулась Кристина, и от одной ее улыбки старого моряка бросила в жар. Кристина стояла на краю бассейна и, держась за никелированный поручень, грациозно сбрасывала одежду. Она как раз разобралась с юбкой, похоже, не думала останавливаться. Иван Митрофанович замер в кресле, не в силах оторваться от офигенно завораживающего зрелища. «Мать-перемать!» — захрипел Ковторанг, провожая спланировавший на кафель лифчик. Стоящие торчком соски перекрыли Ивану Митрофановичу кислород, вспотели даже ладони, а эрекция наступила такая, какую не вызовешь никакими препаратами, хоть упаковками глотай. Можно с уверенностью утверждать, что случись те минуты десятибалльное землетрясение, Ковторанг Растопира так бы и сидел перед экраном, пока на голову не посыпались бы балки перекрытий. Смотрите покупную заморскую эротику до синих чертиков в глазах и перегоревших пробок электросчетчика, но она не стоит и минуты домашнего стриптиза в исполнении вашей знакомой, тем более такой, как Кристина Бонасюк. Досмотрев до финала и едва не кончив на последних метрах пленки, Ковторанг перемотал кассету на начало и уже протянул слегка вибрирующий палец клавиши «Play», планируя прокрутить запись еще хотя бы разок. Резем в паху было не остановить Ковторанга. «Ты я эту ленту до дыр сотру!» — мелькнуло в разгоряченной голове. И тут Ивана Митрофановича осенило. «Если есть эротика, то должно же быть и порно!» Ковторанг ринулся к этажерке и перерыл ее липкими от пота ладонями, действуя с энергией фокстерьера, почуявшего лисью нору. Очевидно, удача в тот день сама шла в руки. Вскоре он совал очередную кассету в магнитофон с таким остервенением, что рисковал повредить прибор. С первых же минут стало ясно, что он обнаружил нечто. «Ух ты!» Только и оставалось сказать Растопира, когда в коридоре что-то упало. Звук застал Ковторанга врасплох, как боевая торпеда прогулочный теплоход. Ковторанг заметался по спальне, будто та превратилась в палубу терпящего бедствия корабля. «Кристина! Это Кристина пришла!» — бухала в голове колоколами громкого боя. «Полундра!» Он толком не знал, сгорать ли от стыда или насиловать кузину на месте по принципу «где наша не пропадала, хуже уже не будет». «Или пан, или пропал», — сказал себе Растопира и вылетел из спальни, позабыв выключить телевизор. Уши, щеки и скулы Ивана Митрофановича горели огнем, в груди бушевал пожар, а глаза сверкали, как у вурдалаков в полнолуние. В коридоре Растопира ожидал сюрприз в виде Василия Васильевича, валяющегося на полу в позе сраженного последней каплей борца с трезвостью. Первым делом Ковторанг подумал, что малопьющий брат нарезался до того состояния, которое на милицейском жаргоне именуется порочащим человеческое достоинство. Затем, разглядев кровь на лице, Иван Митрофанович решил, что Вась-Вася крепко побили хулиганы. Но, заметив, что рубашка и штаны кузена тоже лоснятся чем-то красным, заподозрил самое худшее. «Васек, ты что, под трамвай попал?» «Ох, поистине!» — мычал Василий Васильевич. Опомнившись от первого потрясения, Иван Митрофанович вспомнил о своем медицинском образовании и занялся оказанием неотложной помощи. «Только ты лежи, не дергайся!» Убедившись в течение следующих 5 минут, что жизнь Бонасюка вне опасности, он помог несчастному банщику подняться. «Фу ты, черт! А я думал, кровь! Ты шо, в варенье валялся?» «Не извалялся я, Ваня, изваляли меня, сволочи! Кто ж тебя так?» И тут Василек, горько вздохнув, выложил брату всю, сгоряча еще и сгустив краски, чего, в общем-то, и не требовалось. Ситуация и без того выглядела удручающе. «Ну и дела», — сказал Ковторанг, — «вот пошмандовка бесстыжая». «Так я и знал, подумал он. Ну и девка, странно, как это она раньше Василька не бортанула. Новость нуждалась в осмыслении. Панасюк в утешении, и Растопира решил, что в любом случае не помешает выпить водочки. «Давай-ка, Вася, накатим. Водка как раз то, что тебе аккурат сейчас требуется. Как врач тебе говорил?»